Глава 7, в которой меня просвещают ху из ху. Поспать мне удалось, но не так долго, как хотелось бы. По ощущениям, я только-только закрыла глаза, как вдруг почувствовала, что меня трясут за плечо. С трудом удержавшись, чтобы не послать этого экзекутора туда, откуда ему будет проблематично вернуться, я с трудом разлепила глаза. К моему удивлению, в комнате уже царил явно предрассветный сумрак. «О, мон дьё!» — покачал головой Рэй. Как оказалось, это именно он выступал в роли будильника с французским уклоном. «Ну и гораздо ты дрыхнуть!» «Слушай, задрали вы все!» «Я, в принципе, никогда не была ранней пташкой, а тут и вовсе. Вчерашнее переутомление только усугубило недостаток моего восторга», от столь ранней побудки. «Что опять произошло?» «Это я как раз у тебя хотел бы спросить», — хмыкнул Рэй. «У нас умирала принцесса. Уже все было приготовлено к торжественным похоронам. На стенах фиолетовые флаги. Всем ясно, не сегодня-завтра. А тут вдруг полчаса назад флаги заменяют на желтые. По всему дворцу шум и гам. Принцессе лучше». «Ура! Подействовала!» Не сдержавшись, завопила я, разом простив Рэю вмешательство в свой сон. А я уж и не рассчитывала. «Тихо ты!» — шикнул Рэй. «А то и сюда сейчас прибегут. Что подействовало?» «Ну, эти твои маги притащили ж меня к принцессе и потребовали ее чудесного исцеления. Тоже мне нашли святого Пантелеймона!» — хмыкнула я. «Но у меня, на счастье, как раз антибиотики с собой были. Но я скормила принцессе дозу. Подействовала». «Сакребль!» — выдохнул Рэй. «Антибиотики? Ну, у вашей принцессы явно пневмония или что-то очень похожее. Еле дышала. А эти ваши мудрые...» Я постаралась вложить в последнее слово максимальное количество яда. «Вместо того, чтобы что-то делать, держали ее в коме». «Антибиотики!» — повторил явно ошарашенный Рэй. «Мерт! И правда может сработать!» И задумчиво добавил: «Сейчас такое начнется». «А что начнется-то?» — возмутилась я. «Мне казалось, ее все хотят спасти. И вообще, жалко девочку, такая хорошенькая». «Красавица, да», — кивнул Рэй, фокусируя взгляд на мне. «Слушай, ты врач? Ты всегда с собой фургон лекарств таскаешь?» «Не фургон, а только самое необходимое», — оскорбилась я. «У меня вообще-то астма и аллергии куча. Поэтому у меня всегда с собой ингалятор, эпипен, ибупрофен от головной боли, термометр, лейкопластырь. Антибиотики на самом деле случайно оказались. Просто вытащить забыла после поездки». «Знаешь», — перебил меня Рэй, глаза которого постепенно округлялись по мере оглашаемого мной списка, «вот прямо сейчас я начинаю верить, что ты действительно демон, лекарь-маньяк. Это ж надо! Какие вообще проблемы? Моя сумка. Что хочу, то и таскаю», — возмутилась я. «Короче, слушай», — перебил он меня, досадливо метнув взгляд в сторону занимавшегося за окном рассвета. «Ну ладно, еще немного времени есть. В этом королевстве правит пожилой король. Его юная жена умерла родами. Его единственная дочь — наследница престола. При этом существует предсказание, гласящее, что принцесса должна умереть в расцвете лет. Ее смерть вызовет кучу проблем, и в результате все королевство коллапсирует. Долго объяснять. Здесь процветание королевства туго завязано на процветании правящего дома. С рождения принцессы, насколько я понимаю, с ней носились как с тухлым яйцом, сдували пылинки, оберегали от всего, выражили как сумасшедшие. Все ради того, чтобы попытаться изменить или хоть отсрочить предсказания. Вроде как у них получалось. И еле принцесса вошла в брачный возраст, ее быстренько решили выдать замуж. И тут, прямо накануне свадьбы, бах, и она ни с того ни с сего падает с какой-то болезнью. Ну чего, предыдущего верховного мага король казнил сразу. Ладно, не сразу, маг довольно долго и упорно отказывался от этой чести. И тут мы возвращаемся к тому факту, что маги — одиночки и объединяются только против общего врага. Короче, врагов себе бывший Верховный нажил предостаточно, за что и поплатился в результате. А нынешний — Шуор. Он вообще не из знатного магического рода. Пробился Уважаю. И силён, силён. И мозги есть. Эдакий самородок. Я откуда знаю? Он пытался к моему учителю в ученики в свое время напроситься. Но это все прекрасно и очень поучительно. Прервала я его воспоминания. Но при чем тут я и мои антибиотики? Да ты что? Отмахнулся Рэй, мечтательно улыбаясь куда-то в потолок. Даже его ежеобычная ирония куда-то подевалась. Это ж будет самое натуральное чудо, даже чудо в степени. Оракул Око Судьбы никогда не ошибается. Ну, во всяком случае, до сих пор не ошибался. Все предсказания сбываются по писаному. А тут, если принцесса выздоровеет, ее сразу же выдадут замуж, и все. Точное предсказание гласит, что она не доживет до дня своей свадьбы. И вот это уже грозит полным изменением судьбы королевства, если не всего этого мира. Тут он прервался и сосредоточенно замолчал, уставившись в окно. Через секунду его осенило. «Так вот, зачем им был нужен демон? Но, судя по результату...» Ехидный взгляд в мою сторону. Шор раскопал что-то новенькое. И ведь, о, черт, у него, похоже, получилось. Жаль, к принцессе не попасть. Ее охраняют тщательнее, чем дракон свои сокровища. «Ну, не знаю», — приосанилась я. «Один из твоих камешков я спрятала у принцессы в постели. Может, это чем-то поможет?» Рэй недоверчиво посмотрел на меня, подняв брови. «В постели принцессы? В постели? Ну ты даешь!» Он расхохотался. «Нет, ты точно демон, причем самой жуткой разновидности. Подозреваю даже, что у моей смерти. То-то я не мог понять, почему маячки так странно ощущаются. Ты их что, по всему замку распихала?» «Ну да», — призналась я. «А что, не надо было?» «Ну, я вообще-то имел в виду только твою комнату», — вздохнул он. «Заставь, дур... Хм... В любом случае, к принцессе я, пожалуй, не пойду, уж извини. Меня превратят в окрошку. Не успею я завершить транспорт. Это изолированная комната, которую сторожит пятерка лучших магов королевства. Я не настолько крут, чтобы сражаться сразу с ними всеми из-за такой фигни, как сводка о здоровье принцессы. Небось, сами покажут, если выздоровеет». Тут он посмотрел на меня. Глаза блеснули хитрым интересом. «Какой там, говоришь, курс у твоего антибиотика?» 5 дней. И надо бы в нее впихнуть все таблетки». Я начала закипать. «Старайся после всего этого для них. А она там не прикажет отрубить мне голову, когда совсем очухается. Принцессы разные бывают, знаете ли. И отношение ее папаши к магам не внушает мне оптимизма». «Да нет», — махнул рукой Рэй, напрочь игнорируя мои эмоции и снова погрузившись в раздумья. «Принцесса тут образцово-показательная, просто сказочная. Даже не знаю, как она править будет с таким мягкосердечием. Слушай, ты ей дала одну дозу, и она вот так сразу оклемалась? Разве такое возможно?» «Ну?» — начала размышлять я, несколько сбитая с темы. «Первая доза тут двойная, во-первых. Во-вторых, считай, сутки уже прошли. Ну, почти. Азитромицин действует быстро обычно. А в-третьих, если у вас тут нет антибиотиков, то даже маломальской резистентности к ним быть не должно. А азитромицин — широкого спектра действия. Шанс, что подействует, был неплохой». «Ага, ага», — глубокомысленно покивал головой Рэй. «Говорил мне папа, иди на медицинский». «Ладно». Он тряхнул лохматой головой. «Буду поднимать связи». Он развернулся и направился к окну, но напоследок полуобернулся. «Увидишь меня в замке, не показывай виду, что мы знакомы». «Ты мне уже это говорил», — окончательно оскорбилась я. «Ну вот еще раз напомнил, а то вдруг девичьи память короткая». Он глумливо усмехнулся и растаял в воздухе. Я откинулась на подушке. Почему-то нарастало острое желание выругаться.